Глава 29. Легионеры начали открыто роптать, и Катон гадал, скоро ли эти разговоры перерастут в нечто более опасное. Беглецы скрывались среди болот уже 10 дней. От голода у всех мучительно скручивало желудки, и эта боль не позволяла думать ни о чем, кроме еды. В последний раз им довелось поесть несколько дней назад, когда на узкой тропе они наткнулись на поросенка. Животное закололи копьем, и тут Катон услышал неподалеку голоса. Осторожно пробравшись с Фьюгалом сквозь заросли, он обнаружил небольшую усадьбу, построенную на клочке, пригодной для возделывания земли, почти не возвышавшейся над уровнем окружающих болот. На земле трудились две или три семьи, жившие тут же в маленьких хижинах. Возле одной хижины молодой мужчина и его полногрудая жена играли с двумя ребятишками, один из которых еще не умел стоять на ногах. Сбоку к хижине прилепились два загона. Один служил курятником, а в другом содержали большую свиноматку и несколько поросят сосунков. В ограде загона виднелась небольшая дыра. «Это объясняет нашу находку», — прошептал Оптиан. «Если еще парочке поросят придет в голову отправиться исследовать большой мир, мы сможем попировать по-царски», — размечтался. «А вдруг они сейчас хватятся этого поросенка? Лучше бы нам отсюда убраться». Катон собрался было отползти назад, но Оптиан удержал его. «Погоди, командир». Катон смерил спутника ледяным взглядом. «Убери руку». «Есть, командир». «Так-то лучше. Чего ты хотел?» Фигул кивнул в направлении хуторянина и его семьи. В теплом воздухе разносился беззаботный смех старшего ребенка. «Там только один мужчина». «На виду, да, только один», — поправил его Катон. «Ну и ладно, пусть в лачуге еще один, мы все равно их одолеем». «Нет». «Их убьем, тела спрячем, а животных заберем себе», — гнул свое Оптиан, пожирая взглядом довольно хрюкающую в загоне свинью. «Это же недельный запас провизии». «Нет, я сказал. Мы не можем так рисковать. Уходим». «Да в чем тут риск?» Как только кто-нибудь из местных обнаружит, что хутор пуст, поднимется тревога. Они прочешут тут все, это ведь их болото. Поэтому рисковать мы не станем. Ты меня понял, Оптиан?» Тон Центуриона не оставлял возможности возражать, поэтому Фигул кивнул и осторожно попятился в заросли прочь от усадьбы. Когда они вернулись назад к маленькому охотничьему отряду, поросенок был уже выпотрошен, а тушка насажена на копье для доставки в лагерь. Бойцы радовались добыче, но, заслышав, что кто-то приближается, к удовлетворению Катона встрепенулись и схватились за оружие. Напряжение на лицах спало лишь тогда, когда они увидели, что из болотных зарослей на тропу выбрались их основательно промокшие командиры. «Ну как? Есть там что-нибудь еще, командир?» «Больше, чем ты можешь вообразить», — с улыбкой ответил Фигул. «Там чудесная маленькая...» «Заткнись!» — рявкнул Катон, мгновенно повернувшись к нему. — «Ничего интересного для нас тут нет. Все поняли. А теперь в путь, вернемся и поедим». Солдаты недоуменно переглянулись, подхватили добычу и направились к лагерю, выслав одного человека вперед, а одного оставив на некотором расстоянии позади, чтобы убедиться, что их никто не преследует. Шли в молчании, время от времени останавливаясь, чтобы убрать следы крови, капавшей на землю с сочной тушки. В противном случае кровь могла бы навести на их след местных, обнаруживших, что из загона пропал поросенок. Когда над горизонтом угасли последние отблески розового заката, Катон разрешил Мителлу развести маленький костер. Остальные сидели тесным кругом и с выпученными от нетерпения глазами ждали, когда костер прогорит и можно будет запечь сочную свинину в золе и на угольях. Скоро ноздри наполнил аромат жарящегося мяса, и еще более резкий и дразнящий запах капавшего в огонь жира, заставив облизывать губы от предвкушения. Как только мясо прожарилось, Катон велел Мителлу достать его из костра и поделить поровну. Легионер рьяно принялся отдирать толстую кожу и отделять от костей истекающие соком жирные кусочки. Солдаты один за другим рассаживались вокруг костра, держа горячее мясо в грязных руках и вгрызаясь в него зубами. Ели молча. Лишь порой, по мере того, как желудки наполнялись теплой свининой, беглецы перемигивались и обменивались блаженными улыбками. Катон дождался, когда последний легионер получил свою долю, и кивнул Мителлу. «Теперь себе». Солдат кивнул, разрубил припасенный для себя кусок филейной части и сдвинулся в сторону поближе к Центуриону, передав тому остаток. Достав нож, Катон увидел, что лучшие куски уже розданы, и ему придется довольствоваться обрезками с поросячьей шеи. Он сел рядом с товарищами, поднес мясо ко рту и в нос ударил такой головокружительный аромат, что он впился в кусок зубами с жадностью уличного нищего, которому выпало счастье подобрать объедки с пиршественного стола богача. Эта мысль вызвала у него грустную улыбку. В нынешнем своем положении он бы с радостью поменялся местами с самым ничтожным из попрошаек, бродящих по улицам Рима. Те, во всяком случае, не живут в постоянном страхе, ожидая, что их выследят и перебьют, как собак. Когда костер медленно угас, легионеры, уже покончив со своими порциями, набросились на быстро остывавшие остатки туши, отдирая и обгладывая с костей, что только возможно. Катон хотел было приказать им оставить хоть что-то на потом. Никто не мог предвидеть, когда снова удастся раздобыть еды. А как только головокружительное ощущение сытости пройдет, мучительный голод скрутит им животы с еще большей силой. Но видя отчаяние на лицах людей, которые, сидя на корточках, пытались кто ножами, кто пальцами оторвать хоть что-то от костей, Катон понял, что если попытается отдать подобный приказ, это, возможно, будет последний приказ в его жизни. Здравый смысл требовал растянуть добытую пищу по крайней мере на несколько дней, но голод пересиливал доводы рассудка, и он понял, что сейчас должен обращаться с людьми осторожнее, чем когда-либо. В результате все косточки маленького поросенка были с жадностью обглоданы. От него остались лишь объеденная голова с насмешливо скалящимися челюстями, голые кости да обсосанные хрящи. Правда, следующим вечером голову и копыта тоже отправили в котел. Но от этого варева Катон отказался в пользу солдат, чтобы по возможности оттянуть момент, когда пища закончится. Но этот момент все равно наступил, и голод, словно вор, снова пробрался в лагерь. «А ведь это было 2 дня назад», — подумал Катон, проснувшись и морщась от боли в пустом желудке. Он лежал на боку в тени одного из деревьев, окружавших их спартанский лагерь. Катон перевернулся на спину и прищурился, глядя, как солнечные лучи, мерцая, пробиваются сквозь мягко шелестящую над головой листву. Было уже хорошо за полдень, но Катон провел ночь в карауле и был не прочь поспать подольше. Тем паче было бы ради чего просыпаться. Им остается только дожидаться возвращения высланных на разведку патрулей в надежде на то, что они все же раздобудут еды. И, скорее всего, надежда вскоре сменится отчаянием, поскольку станет ясно, что и в эту ночь их желудки останутся пустыми. Разведчики не только возвращались с пустыми руками. Кроме того, они не доставляли и никаких сведений о Каратаке и его воинах, тоже скрывавшихся среди здешних топей. Создавалось впечатление, будто исходящая миазмами трясина поглотила остатки армии варваров так же, как сделала это с несчастным Прокулом. Катон поспешно подавил страшное воспоминание и вновь вернулся мыслями к плану, который, как он надеялся, даст им шанс на пересмотр приговора и возможность вернуться в ряды второго легиона. Он ясно воображал себе эту картину. Колонна грязных, оборванных, вооруженных, чем попало легионеров, горделиво марширует в расположение части, и изумленный легат выслушивает подробный доклад Катона о том, где находится Каратак и его воины, с указанием точных мест на карте, развернутой на походном столе Веспасиана. «Сладкие мечты, не более того», — с печальной улыбкой подумал Катон. Чем дальше, тем меньше он сам верил в свою способность осуществить задуманное. И сейчас, когда он лежал на спине, рассеянно глядя вверх, это видение уже не сулило ему надежду, а только дразнило. Через некоторое время стало невмоготу мучить себя подобными мыслями. Центурион присел и оглядел лагерь. Люди по большей части сидели на корточках небольшими группами и тихонько переговаривались. 2 или 3 посмотрели в его сторону и заметили, что он проснулся. Катон подумал, о чем же таком они шептались, если побоялись встретиться с ним взглядом и тут же отвели глаза. Потом он напомнил себе, что сам отдал приказ производить как можно меньше шума. В последнее время Центурион во всем выискивал признаки угрозы, хотя и сам порой думал, что его осторожность начинает граничить с манией. Но нет, это не мания. Что-то здесь не так. Катон снова оглядел лагерь и остановил взгляд на Фигуле, который сидел под низкой веткой неподалеку от него и, срезав, обстругивал ножом тонкий, относительно прямой сук. Центурион быстро поднялся на ноги и подошел к нему. «Ты что тут делаешь?» — спросил он. «Ты же должен быть в патруле». «Так точно, командир, должен. Но кое-кто добровольно вызвался меня подменить». «Кое-кто?» — Катон снова огляделся и посмотрел на Оптиана. «Мител, да? Так точно». «И куда он отправился?» — спросил Катон с неприятным ощущением того, что ответ ему уже известен. «Ну, отправился проверить местность за той усадьбой, где мы побывали несколько дней назад. Он считает, что там может найтись дорога, ведущая к другому, более крупному поселению в самом сердце Топий». «Он, стало быть, так считает», — с горькой иронией уточнил Катон. «Так точно, командир». «И ты ему поверил?» «А почему бы и нет?» — Фигл пожал плечами. «Он может найти что-нибудь полезное, командир». «О да, конечно, что-нибудь он найдет. Можешь на это рассчитывать». Катон хлопнул ладонью по бедру. «Ладно, поднимайся. Пойдешь со мной. Возьми копья для нас обоих». Оптин мгновенно вскочил и направился за копьями в центр поляны, где было сложено оружие. Катон в это время тер глаза, решая, что же им делать. «Командир?» Катон оглянулся. Фигул протягивал ему древко копья. Он взял оружие, положил на плечо и проверил, надежно ли заткнут кинжал за кушак, заменявший ему кожаный ремень. «Прошу прощения, командир», — тихо произнес Фигул. «Я не подумал, что он может отмочить какую-нибудь глупость». «Правда?» — буркнул Катон. «Но это мы скоро выясним. Пойдем». Он повернулся и повел Оптиана прочь из лагеря. На самом краю маленькой поляны он обернулся и крикнул через плечо остальным. «Лагерь никому не покидать! Быть настороже!» Катон двинулся по тропе, уходящей в болото. Он шел, мысленно нанося на карту все те тропы, по которым проходил с тех пор, как они обосновались на поляне. Если Мител вознамерился наведаться на хутор, то должен был воспользоваться той самой тропой, по которой они шли в тот день, когда убили поросенка. Тогда была одна из немногих разведывательных вылазок с участием Мителла. Центурион считал, что грубость и недисциплинированность этого солдата могут в случае чего породить серьезные проблемы, и предпочитал по возможности держать его в лагере. К усадьбе вел и более короткий путь. Узкая тропка, местами просто исчезающая в болоте. Идти по ней было нелегко, но зато, поторопившись, Катон с Фигулом могли добраться до места раньше Мителла и не дать ему наделать глупостей. Центурион спешил ради быстроты, жертвуя даже осторожностью, ставшей для него привычной при передвижении по этой унылой местности. С ясного неба припекало солнце, а всякий раз, когда тропа ныряла в болото, превращаясь в полоску липкой, дурно пахнущей грязи среди камышей, вспотевших римлян списком облепляли тучи насекомых. «Что они, интересно, делают, когда рядом нет римлянина, чьей крови можно попить?» — пробормотал Фигул, прихлопнув севшего на шею слепня. Катон оглянулся. «Если мы не успеем остановить Мителла, им на прокорм достанется куда больше римлян. Вперед!» Они шли уже около 2 часов, когда Катон вдруг сообразил, что местность вокруг совершенно ему незнакома. Если судить по солнцу, они двигались в правильном направлении, но в таком случае им следовало уже давно выйти к усадьбе. По всему получалось, что они прошли мимо, не заметив ее, а, стало быть, не смогли остановить Мителла. «Теперь наверняка уже поздно», — подумал Катон с упавшим сердцем. А когда он оглянулся назад, помогая Фигулу выбраться из очередной перекрывшей тропу вязкой лужи, то вдруг застыл, как вкопанный. «Что там такое, командир?» Несколько мгновений Катон молча смотрел вдаль, а потом указал направление. «Посмотри туда». Выбравшись на сухое место, Фигул вытянул шею, всматриваясь туда, куда показывал центурион. Поначалу он ничего необычного не замечал, но потом углядел вдали клубы грязноватого дыма. «Вижу». Прямо у них на глазах дым загустел, превратившись в серый столб, поднимавшийся к ясному небу. Место, откуда валил этот дым, можно было определить безошибочно. Катон обернулся и бросил взгляд на солнце, все еще висевшее над горизонтом. «Стемнеет не скоро, через час, а то и через 2. Это слишком долго. Нам нужно вернуться и поскорее». Он пошлепал обратно через грязь, из которой они только что выбрались. Фигул, тяжело вздохнув, повернулся и нехотя поплелся за центурионом. Обратный путь оказался вдвое тяжелее, потому что Катон и сам торопился, и Оптинана заставлял идти так быстро, насколько хватало сил, не обращая внимания на усталость и боль в слабеющих ногах. При этом он постоянно с тревогой поглядывал на дымовой столб, который, как казалось ему в убывающем свете, даже не приближался. Визг поросят они услышали задолго до того, как сошли с пролегающей через болото тропы. Из последних сил, задыхаясь и с трудом переставляя ставшие свинцовыми ноги, они припустили к лагерю. Солнце раскаленным медным диском висело низко над горизонтом позади них. И вместе с ними по маленькой поляне к лагерю неслись длинные искаженные тени. В центре поляны рядом с прогоревшим костром лежали два нанизанных на вертел поросенка. Привязанная к дереву свинья истошно визжала, оплакивая участь своих детенышей. Остальные поросята, еще живые, сгрудились вокруг свиноматки, испуганно тычась в нее розовыми пятачками. Солдаты, жадно поглощавшие жареную свинину, один за другим с виноватым видом поднимали глаза на вернувшихся командиров. Кто-то слегка подтолкнул Метелла локтем, и тот медленно поднялся на ноги, когда Катон и Фигул, тяжело дыша, подошли к костру. Изобразив на лице улыбку, легионер наклонился, взял из кучки нарезанного мяса сочный кусок, выпрямился и протянул его центуриону. «Вот, командир, смачный кусок брюшины, угощайся!» Катон остановился в нескольких шагах от костра, опершись на копье. Грудь его ходила ходуном. «Ты! Проклятый болван!» Запинаясь, так и не отдышавшись, произнес он. «И вы тоже сплошное дурачье! Этот ваш костер! Его видно за много миль!» «Ничего подобного!» — покачал головой Метел. «Увидеть его некому, потому как далеко вокруг нас никого нет». «Никого, командир! Нет и в помине!» «Где ты взял мясо?» — спросил Катон, глядя на легионера. «На том хуторке, который нашел ты, командир». «А люди?» Катон почувствовал тошноту. «Что с ними?» Метел ухмыльнулся. «Не беспокойся, командир. Они никому не нажалуются. Я об этом позаботился». «Все?» «Так точно, командир», — ответил Метел, наморщив лоб. «А как же иначе?» «Ага, командир», — хмыкнув, подтвердил один из солдат. «Только сначала мы позабавились с бабенкой». Катон закусил губу и опустил голову, чтобы солдат не увидел его лица. Он сглотнул и попытался дышать ровнее, хотя сердце в груди неистово колотилось, а руки и ноги дрожали от усталости и ярости. Все это для него было уже слишком, и в какой-то момент желание отказаться от каких-либо притязаний на главенство над этими людьми было почти непреодолимым. Раз эти недоумки сами хотят навлечь на себя погибель, так и ладно, пусть привлекают к себе внимание вражеских воинов, разжигая костры, дым от которых виден за много миль. Ему-то что? Он делал все возможное, чтобы, невзирая на все препоны, продлить их жизни. И чем, спрашивается, ему за это отплатили? Но тут запах жареного мяса растревожил его пустой желудок, и тот громко заурчал в предвкушении пиршества. На Катона накатила холодная волна презрения к самому себе и возмущения своей слабостью. Он же центурион, к тому же центурион второго легиона, и будь он проклят, если допустит, чтобы это ничего не значило. «Командир?» Катон поднял голову и посмотрел на Метелла. Легионер с умиротворяющей улыбкой протягивал ему кусок мяса. Ощущение, будто с ним обращаются, как с капризным ребенком, подсказало Катону, что он должен делать. Усилием воли центурион заставил себя смотреть не на мясо, а на легионера, эгоистично подвергнувшего опасности их всех. «Ты дурак. Что хорошего, если завтра мы умрем в тот самый момент, как только они нас найдут?» Метел не ответил, он просто смотрел на центуриона, сначала с удивлением, потом с угрюмым вызовом. Потом бросил порцию мяса к остальным кускам со словами: «Воля твоя, командир!» Катон мгновенно взмахнул копьем и ткнул Метелла тупым концом древка в грудь, так что тот полетел назад, прямо на сидевшего позади него на корточках и евшего легионера. Напряжение, висевшее в воздухе, разрядилось хором негодующих возгласов. «Молчать!» — рявкнул Катон срывающимся от ярости голосом. «Заткните ваши хряновы пасти!» Он гневно уставился на них, словно спрашивая, кто дерзнет бросить ему вызов, а потом снова глянул на Метелла. «Ну а ты? Никакой ты не солдат, одна только видимость. Ты арестован!» Брови Метелла поползли на лоб, а потом он неожиданно рассмеялся. «Арестован? Ты помещаешь меня под арест, да, командир?» «Заткнись!» — крикнул Катон, отводя древко назад, чтобы нанести второй удар. «Заткнись! Здесь командую я!» Метел расхохотался. «Пустые слова, ничего больше. И какое, хотелось бы знать, ты мне назначишь наказание, командир? Пошлешь нужники чистить? Велишь отстоять лишнюю стражу у главных ворот?» Он обвел рукой поляну. «Открой глаза, глядись! Это никакой не лагерь. Здесь нет валов, чтобы выставлять часовых, нет казарм, чтобы наводить там порядок, нет нужников, чтобы их чистить. Ничего нет. Нечем тебе тут командовать, кроме нас. Заруби это на носу, парень. Катон перехватил копье острием вперед, так что наконечник оказался меньше, чем в локте от горла мятежного легионера. Остальные, забыв о еде, потянулись к рукоятям мечей и кинжалов, недобро поглядывая на Центуриона. На миг все застыло в неподвижности и молчании. Сердца неистово колотились, мускулы были напряжены, но тишину нарушал лишь непрекращающийся визг свиньи, доносившийся с края поляны. И тут вперед выступил Фигул. Он мягко отвел наконечник катонного копья в сторону и сказал: «Командир, с этим куском дерьма я разберусь». Катон взглянул на него, сведя брови, и опустил копье, потом перевел взгляд на Метелла и плюнул на землю рядом с легионером. «Ладно, Оптион, он в твоем распоряжении. Займись им немедленно». Произнеся эти слова, Катон поспешно отвернулся, чтобы блеск слез в уголках глаз не выдал эмоционального напряжения, и зашагал к краю поляны, где возвышался травянистый бугор, с которого открывался вид на болото. Позади него Фигул рывком поднял Метелла на ноги. «Сдается мне, пришло время преподать тебе урок». Оптион вытащил из-за пояса меч, бросил его в сторону и поднял кулаки. Метелл, смотревший на него с опаской, вдруг улыбнулся. Оптион был высок ростом и широк в плечах, сказывалась стекшая в его жилах гальская кровь. Метелл был худощав, но годы суровой службы под сенью орлов закалили его, сделав безжалостным и опасным бойцом. Предстояло состязание между силой и опытом, и Фигул, судя по тому, как Метелл, приняв низкую стойку, поманил его рукой к себе, понял, что его противник высоко оценивает свои шансы. Сделав быстрый шаг вперед, легионер вдруг взревел и бросился в атаку, но цели так и не достиг. Фигул мгновенно, так что не уследить глазом, выбросил перед собой правый кулак, и тот с приглушенным хрустом врезался легионеру в лицо. Метелл рухнул наземь, вырубленный единственным ударом. Пнув неподвижное тело сапогом, Фигул повернулся к остальным солдатам, улыбнулся и мягко осведомился: «Есть еще желающие оспорить власть командиров?» Ночь прошла спокойно. Заступив в раннюю стражу, Катон сидел в тени под деревом и оглядывал болото, затянутое молочным туманом и омываемое серебристым светом яркого полумесяца. Внизу в лагере царила тишина. Солдаты под грозным надзором Оптиана отправились спать. Пока противостояние завершилось, однако Катон понимал, теперь любая провокация может привести к тому, что командиры и рядовые вцепятся друг другу в глотки. Их отношения, держащиеся на традиции и привычке, вбитые в головы муштрой, рвались куда быстрее, чем он мог предвидеть, и очень скоро легионеры превратятся в неорганизованный сброд, шайку, где все отчаянно пытаются выжить во враждебном окружении, пусть даже за счет друг друга. Как бы ни был велик его стыд, Катон признался себе в том, что потерпел неудачу. Он утратил доверие своих солдат, и в результате все они сгинут в этой забытой богами глухомани, в сердце варварского острова. Но, несмотря на мучительные раздумья, сменившись с караула, Катон едва лишь свернулся калачиком на земле и закрыл глаза, как провалился в мертвый глубокий сон. Даже кошмары, обычно не дающие покоя растревоженному сознанию, не мучили его. Он слишком устал. Он пробудился, когда чья-то рука настойчиво потрясла его за плечо. Катон не сразу понял, что происходит, но спустя мгновение уже сел и, прищурившись, всмотрелся в склонившееся над ним лицо. «Фигул, в чем дело?» «Сссс», — шепотом произнес Оптиан. «Похоже, у нас скоро появится компания». Сон мгновенно выветрился из головы, и Катон инстинктивно потянулся к рукояти меча. Все вокруг было затянуто тонкой пеленой тумана, не позволявшей толком разглядеть что-то дальше, чем в 20 или 30 шагах. На тунике поблескивали капельки росы, пахло сырой землей. «Часовые докладывают, что неподалеку движутся люди, они слышали голоса. Сразу же позвали меня». «Ну и?» «Я тоже слышал. Их там много». «Ладно, буди всех, только тихо. Есть, командир». Громоздкая фигура Оптиана скользнула в туман. Акатун поднялся на ноги и, стараясь не топать, направился к тропе, что вела от поляны к небольшой возвышенности, где стояла на дежурстве ночная стража. Взобравшись на холм, он присел на корточки и прислушался. Расспрашивать надобности не было. Воздух был полон звуков. Легко позвякивало оружие, слышались приглушенные голоса. Судя по тону, звучали приказы, но слов разобрать не удавалось. Пока он сидел на корточках, напрягая слух, голоса приближались. Казалось, они доносятся со всех сторон. «Мы окружены?» — прошептал один из легионеров. «Что делать, командир?» Катун узнал солдата. «Это Непот, приятель Метелла, прошлым вечером бывший на его стороне». Центуриону очень хотелось напомнить ему, что нынешняя ситуация — прямое последствие нарушения дисциплины, и в этом виноваты сам Непот и ему подобные. Но обстоятельства не оставляли времени для обвинений. Сейчас это было неуместно. «Отходим. Вернемся в лагерь и будем надеяться, что они пройдут мимо, кем бы они ни были». Он повел караул обратно на тропу и, возвратившись на поляну, обнаружил, что все уже встали, вооружились и ждут его приказов. «Прятаться тут негде», — тихо сказал Центурион. «К этой поляне ведет только одна тропа. Если мы попытаемся уйти по болоту, то все равно застрянем в топях и нас настигнут. Остается только стоять тут наготове, соблюдать тишину и надеяться, что туман не позволит им нас заметить». Легионеры образовали тесное кольцо и напрягали слух, стараясь не упустить ни звука из тех, что доносились из-за окружавшей их серой завесы. Скоро звуки стали слышны совсем рядом. Шелест кустов, треск, то и дело раздававшийся, когда кто-нибудь наступал на сучок. «Чего ради мы тут стоим?» — прошипел Метел. «Бежать надо!» Катон повернулся к нему. «Еще раз пикнешь, я сам тебе глотку перережу, понял?» Метел смерил его взглядом, потом кивнул и снова повернулся туда, откуда все громче доносились голоса приближавшихся людей. Катон не сводил взгляда стянувшейся от дерева к дереву завесы тумана, и скоро ему показалось, что он заметил между деревьями движущиеся призрачные тени. Но постепенно все звуки стихли, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь вознёй поросят возле заснувшей свиньи. «Римляне!» — сказал на латыни кто-то из тумана, и Катон обернулся на звук. «Римляне! Бросайте оружие и сдавайтесь!» Катон набрал в грудь воздуха и крикнул. «Кто здесь?» Ответ последовал мгновенно. «Я говорю от имени Каратака. Он требует, чтобы вы сложили оружие и сдались. Иначе вы умрете». «Кого он пытается обдурить?» — пробормотал Фигул. «Умрем мы в любом случае, но смерть в бою быстрая и не такая мучительная, как под пытками. К тому же есть возможность прихватить с собой кое-кого из этих ублюдков». Катон лишь кивком ответил на его слова о неминуемости скорой смерти. Понятно, что конец близок, и сейчас ему казалось, будто хребет и шея зажаты в ледяном кулаке. Часть сознания, сохранившая способность мыслить рационально, подсказывала ему, что этот холод порожден страхом. Теперь перед лицом смерти оказалось, что он отчаянно ее боится. Однако это не помешало Катону признать правоту Фигула. «Если уж умереть, так лучше здесь и сейчас, чем отдаться в руки варваров и обречь себя на долгие мучения». «Римляне, сдавайтесь! Каратак дает слово, что вам не причинят вреда!» «Пошел ты!» — проревел в ответ Фигул. Неожиданно в тумане вокруг них обозначилось движение. Тени выдвинулись вперед и, уплотнившись, приняли облик сотен воинов, которые замкнули кучку римлян в сплошное кольцо. Варвары медленно приблизились и остановились лишь локтях в шести перед остриями римских копий. Голос зазвучал снова, теперь гораздо ближе, хотя говоривший все равно оставался невидим. «Каратак в последний раз снисходит до того, чтобы повторить вам свое предложение. Сдавайтесь и останетесь в живых. Считаю до десяти». Катон обвел взглядом яростные лица воинов в боевой раскраске под жесткими остроконечными гребнями, выбеленных звездкой волос. Они стояли наготове, способные в любой миг устремиться вперед и разорвать горстку легионеров в клочья. Послышался стук, и Катон, оглянувшись, увидел, что Метел бросил меч. Еще несколько человек тут же последовали его примеру. В первое мгновение Катон не ощущал по отношению к Метеллу ничего, кроме гнева и презрения, и был на грани того, чтобы в одиночку броситься на врагов. Однако он взял себя в руки, понимая, что это была бы бесполезная смерть. Совершенно бесполезная. А пока человек жив, всегда остается надежда. Глубоко вздохнув, Катон выпрямился. «Сложить оружие!»